А в один прекрасный день случилось вот что. К нам в академию явился незнакомец в широком бархатном кафтане, коротких бархатных штанах и шляпе с перо. Незнакомец велел проводить его к пану Кляксе. Нас заинтересовало, кто он и зачем пришел. Пан Клякса долго с ним о чем-то шептался, угощал его таблетками для ращения волос, которые сам всегда принимал. Потом, подозвав меня и одного из анжиев, промолвил: «Слушайте, мальчики, этот человек пришел из сказки о спящей царевне и семи богатырях. Вчера два богатыря ушли в лес и не вернулись. Сами понимаете, что так сказка окончиться не может. Поэтому я уступаю вас этому человеку на 2 часа. Только не опаздывайте к ужину». «Жин есть тоф!» — крикнул Матеуш. Это означало: «Ужин в 6 часов». Мы ушли с человеком в бархатной одежде. Разговорившись с ним по дороге, мы узнали, что он брат царевны, и что нас оденут в такой же бархатный наряд. Мы с радостью согласились, и к тому же нам хотелось взглянуть на спящую царевну. Я не буду пересказывать содержание сказки, ее, наверное, все знают. Расскажу, что было потом. За участие в сказке «Спящая царевна», проснувшись, пригласила нас с Анжием на полдник. Вряд ли вы знаете, какой полдник у царевен, тем более сказочных. Сначала лакеи принесли на подносах пирожные с кремом, потом отдельно крем в больших серебряных чашах. Каждый получил сколько хотел. К пирожным был подан шоколад, по 3 стакана сразу. И в каждом стакане поверху плавали маленькие шоколадинки. На столе стояло множество тарелок с марципанами, мармеладом, конфетами и цукатами. А под конец появились хрустальные вазы с виноградом, персиками, мандаринами, клубникой и мороженое в шоколадных стаканчиках. Царевна улыбалась, уговаривала есть как можно больше, уверяла, что нам это ничуть не повредит. Ведь, насколько известно, в сказках еще никто не страдал, наевшись до отвала. Там все не так, как на самом деле. Я сунул в карман несколько порций мороженого, но оно растаяло и потекло у меня по ногам. К счастью, никто этого не заметил. После полдника царевна приказала запрячь маленькую карету 2 пони и довезла нас до самой академии. «Кланяйтесь от меня пану Кляксе», — сказала она на прощание. «Скажите, что я приглашаю его на бабочек в шоколаде». Потом добавила: «Я столько слышала про сказки пана Кляксы, что когда-нибудь непременно его навещу». Так я узнал, что у пана Кляксы есть свои сказки, но услыхала их гораздо позже. С этого дня я стал еще больше уважать пана Кляксу и решил подружиться с Матеушем, чтобы у него про все выведать.